Другая схема лечения. Для всей процедуры очистки понадобится 1 стакан рисовых зерен, 1 апельсин или стакан свежих плодов шиповника, половина килограмма свеклы темных сортов и столько же свежих яблок. Кроме того, необходимо подготовить 1,5-2 литра тщательно очищенной воды. Для этого можно использовать питьевую воду типа росинка или водопроводную, пропущенную через качественный фильтр. Если фильтра нет, то заморозьте в морозилке холодильника кипяченую воду, дайте ей оттаять и аккуратно слейте верхнюю, наиболее чистую ее часть. Стакан риса залейте 1 литром очищенной воды, накройте марлей и оставьте при комнатной температуре на 3 суток. Затем слейте воду и варите вымоченный рис в 2 стаканах свежей очищенной воды на медленном огне, так, чтобы вся вода выкипела и получилась крутая рисовая каша. Всю кашу разделите на 4 равные части. Каждый час выпивайте 0,5 стакана чистой воды, после чего съедайте 1 порцию каши. Весь процесс займет у вас 4 часа. В течение дня, когда вы начали чистку суставов, съешьте 1 апельсин в несколько приемов или 1 стакан свежих плодов шиповника. По 2-3 штуки через равные промежутки времени. Рисовая каша, вода, апельсин или стакан свежих плодов шиповника – вот и вся еда в первый день очистки. На следующий день вам надо будет питаться свежей свеклой – 0,5 килограмма – и таким же количеством свежих яблок, лучше кислых сортов. Всю процедуру очистки повторите через 3-4 дня. Имейте в виду, что очищение таким образом может привести к заметному похуданию, поэтому не стоит заниматься подобной процедурой явным остеником, а также людям, ослабленным тяжелыми и длительными болезнями.